Говорят, что люди делятся на два типа. Одни умеют работать руками, и их очень ценят на производстве, вешают их фото на доску почета и награждают грамотами. У других руки растут из задницы, и когда это выясняется, их назначают начальниками, называют эффективными менеджерами. Март же, еще в прошлой своей жизни, умел и то, и другое. То есть обладал способностью делать что-то самому и организовывать труд других. А теперь к этому добавились цепкая моторика любознательного юноши и дар. Работа с первой минуты увлекла Марта. В сущности ничего сложного, далеко не микросхемы. Демонтировать, дефектовать, менять запчасти, собирать, проверять на стенде и заново устанавливать. Хватало перебитых кабелей и просто разбитых вдрызг приборов, включая разную второстепенную мелочевку. Вроде бы скукотище, но ощущение, что ты работаешь с воздушным кораблем, наполняло душу позитивом и энергией. У корвета «Рейдера» имели стандартные три ГДК, но А-класса был только главный, центральный. Носовой и кормовой «Б-шки» заметно поскромнее. Орудие главного калибра — по две 130-мм пушки в двух легких полубашнях. Тяжелые РСы в носовых пусковых шахтах в количестве 4 штук. Серьезные ракеты, один минус, неуправляемые. Но поскольку недостаток точности с лихвой компенсировался мощностью боезаряда, недостаток можно было считать несущественным. На ужин они даже не пошли и заказали еду на место. Хотелось успеть закончить с правым бортом. Время шло, наступила ночь, а ударная работа в свете фонарей и прожекторов не прекращалась. «Господин адмирал, мы не смогли расшифровать радиограмму Зимина». «Очень плохо. Мы не можем позволить русским отыскать корабль. Акаши-сан, продолжайте доклад». «Русские похитили саму планирующую бомбу и оборудование управления ею. Среди убитых не обнаружен гайдзин-техник». «Вы предполагаете, что он в руках этого проклятого дзинко?» — сурово и отрывисто спросил адмирал Генда. «К большому сожалению, я обязан сходить из худшего, мой господин». «Неужели хитрый лис Зимин опять обведет вас, Акаши-сан, вокруг пальца?» «Мы ищем его. Это сложный для поисков район. Горы, ущелья, густой лес. Есть где прятаться. Там работают лучшие разведчики во главе с обладающим силой майором Асано. Десантники прочесывают квадрат за квадратом». «Кажется, майор недавно потерял брата». «Вы, как всегда, точны». «Жаль, недопустимо терять одаренных в самом начале войны. Что вы намерены предпринять далее?» «Господин адмирал, я уверен, что рейдеры в Сеуле знают, где находится Зимин, но в штаб русского флота эти сведения не попали». «Они что-то подозревают?» «Уверен в этом». «Продолжайте». «Надо задержать вылет каперов и не дать им вывести груз и пленника». «Действуйте без промедления», — громыхнул басом командующий. «Можете быть свободны, Акаши». «Есть, господин адмирал». Темные фигуры бесшумно подтянулись к внешнему периметру аэродрома. Проделали с помощью напоминающих домкраты устройств широкие проходы в заграждении из нескольких рядов колючей проволоки. Затем без труда просочились внутрь. Как таковой охраны они не обнаружили. Редкие караулы и часовые на вышках никуда не спешили. Это позволило скрытно зайти, не оставив следов всей группе из трех десятков диверсантов. Каждый из них шел с рюкзаком, нагруженными мощными специально подготовленными зарядами, снабженными радиовзрывателями. Теперь отряд разделился на малые группы по 3-4 бойца, направившись к заранее намеченным объектам, стараясь избегать ярко освещенных ночными прожекторами участков. Пока все шло без сбоев, и вот уже началась установка мин. По-южному темная ночь уже давно вступила в свои права, когда уставший, как собака Вахромеев, отложил в сторону ключи и вытер рукавом пот со лба. «Шабаш!» — выдохнул с трудом опустившийся на откидную скамью Дугин. «Погоди!» — отрицательно покачал головой Март. «Вот ты все-таки малахольный! Да тише ты!» «Что-то случилось?» — насторожился Степан. «Пока не знаю», — прикусил губу подросток и, скользнув в сферу, постарался не сосредотачивать свое внимание на хитросплетениях кабелей и магистралей, опутывающих корабль от ходовой рубки до трюма, а осмотреть все окрестности. Как оказалось, развитая до необычайности чуйка в очередной раз не подвела своего владельца. К их борту приближались какие-то посторонние фигурки, мало того, что с оружием в руках, но и явно пытающиеся скрыться от посторонних глаз. 5, 10, 15. Да сколько? Многовато для патруля или дурацкой шутки. Времени на рассуждение не оставалось. Впрочем, на поднятие тревоги тоже. Здесь из своих только техники, большинство из которых не вооружены. Пока придет помощь, их всех покрошат. Степ, у тебя пистолет есть? Зачем? Удивился дурацкому, по его мнению, вопросу Дугин, но, взглянув на товарища, озадаченно умолк. Тогда без лишнего шума иди к рубильнику и включи тревожный ревун. Какому рубильнику? Черт возьми, мне откуда знать? Я на этом корабле сегодня в первый раз. Японцы? Нервно сглотнув, спросил побледневший Степан. Они самые, кивнул Март, извлекая из кобуры подарок, одним слитным движением взводя курок и досылая патрон, привычно толкнув рукоять Браунинга от себя, левую удерживая затвор. Давай быстренько. В другой ситуации Март ни за что не стал бы геройствовать. Есть охрана, комендатура, группа быстрого реагирования. Короче, как ни назови, а это их главная боль. Но времени дожидаться помощи не было и пришлось действовать. Тем более, что к их борту уже подобрались трое диверсантов, которые без лишней суеты принялись деловито устанавливать на корме взрывное устройство. А он, между прочим, тут полдня провозился. Проскользнув через открытый ради вентиляции проем, в охраме беззвучно ступая, подобрался метров на 20 к противнику, все еще оставаясь незамеченным. Последнее, впрочем, было совсем неудивительно. Одаренных среди японцев не оказалось, и спокойно сместившись в сферу видения, Март с легкостью давил на сознание незадачливых подрывников, заставляя смотреть в другую сторону и отвлекаться. В принципе, он мог бы с легкостью их всех перестрелять, но не хотелось раньше времени поднимать шум. Лучше бы, конечно, перерезать их по-тихому, но, во-первых, ни трофейного меча, ни хотя бы приличного ножа с собой не было. А во-вторых, тягаться в рукопашном бою с уроженцем страны, где изобрели так много боевых искусств, было бы с его стороны несколько самонадеянно. «Раньше сядешь, раньше выйдешь», — решил он и аккуратно скинул тяжелые ботинки. Оставшись в одних носках, он, мягко ступая по залитому бетоном полю, осторожно вышел из-за спины увлеченных своей работой диверсантов и, тщательно прицелившись, трижды нажал на курок. Будь они в закрытом помещении, от грохота стрельбы наверняка заложило бы уши, но, к счастью, все обошлось. Тяжелый браунинг неплохо гасил отдачу, и все пули попали в цель. «Чем дзюдо и карате лучше старенький ТТ?» – зачем-то прошептал Март, после чего сделал контрольные выстрелы и поспешил укрыться за одной из опор корабля. Сменив на всякий случай магазин, Вахромеев подтянул к себе сумку ближайшего диверсанта и принялся рассматривать содержимое. Судя по всему, взрывчатку они уже заложили и собирались устанавливать детонаторы, один из которых попался ему. Конструкция оказалась совершенно незнакомой, но было ясно, что инициируются они по радио. А это значит, где-то есть главный злодей с передатчиком. С другой стороны, если взрывателей нет, стало быть, и кораблю ничего не угрожает. Сообразив это, Март принялся извлекать их и откидывать в сторону. Тем временем на летном поле поднялась тревога. Зазвучала сирена, стали шарить лучи прожекторов, а следом по ним ударила пулеметная очередь. Судя по всему, пулеметчик у японцев был снайпером, поскольку не успевшее толком загореться освещение тут же погасло, оставив поле боя в полной темноте. «Вот гад!» — сплюнул парень, подтягивая к себе карабин одного из убитых им диверсантов. Достать врага с такого расстояния, да еще в полной темноте, было задачей совершенно нетривиальной, но с помощью дара можно было попробовать. Снова скользнув в сферу, он быстро нашел того, кто ему требовался, и, приложившись к трофею, аккуратно нажал на спуск. Затем быстро передернул затвор и выстрелил еще раз, после чего с удовлетворением заметил, как тот выронил незнакомого вида пулемет с рожком сверху. Теперь следовало вычислить вражеского главаря с адской машинкой, однако разгоревшийся бой мешал ему сосредоточиться. Со всех сторон на выручку своих машин мчались вооруженные приватиры, но более опытные в схватках на земле японские диверсанты отвечали им точным огнем, заставляя нести потери. Вахромеев старался поддержать своих, но что он мог с одной винтовкой против целого взвода? Помощь пришла, как всегда, неожиданно. Сумевший поднять тревогу Дугин вовсе не собирался самоустраняться от творившегося вокруг безобразия. Осторожно проник в боевой отсек и занялся турелью. Проходи ремонт на настоящем военном корабле, с него бы непременно сгрузили боезапас, а, возможно, и сняли бы вооружение. Но приватиры на некоторые незначительные нарушения смотрели сквозь пальцы, и снаряженные ленты крупнокалиберным пулеметом нашлись. Кроме того, с боевого поста можно было управлять прожекторами корвета. «Держитесь, суки!» – прошипел техник, врубая энергию. С легким гудением заработали сервоприводы, и два ствола повернулись в сторону боя. Вслед за ними послушно направили свои лучи боевые фонари, ослепив никак не ожидавших подобной подлости вражеских диверсантов. А затем Степан нажал на гашетку. «А-а-а!» — заорал он, перекрикивая грохот пулеметов, и свинцовый ливень в мгновение ока смел нескольких японцев. Приободрившиеся такой поддержкой русские снова пошли в атаку, а Вахрамеев смог таки обнаружить японского командира. «Вот эти трое. Сидят тихо, не стреляют. Чего-то ждут?» Промелькнуло в голове Марта, а в следующую секунду он буквально ощутил, что офицер, командующий диверсантами, уже держит руку на кнопке. Приникнув к прикладу, парень почти слился с карабином и нежно не столько нажал, сколько огладил спуск. Получивший пулю японец дернулся и упал, накрыв собой адскую машинку. Теперь главным было не дать его спутникам завладеть устройством, и Вахрамеев стрелял, пока не кончились патроны. Откинув в сторону ставшее бесполезным оружие, он снова взялся за хай-пауэр и выпустил туда всю обойму, и только потом понял, что все уже кончилось. Летное поле и ремонтные площадки со всех сторон окружили вооруженные приватиры и бойцы комендантской роты, а следом за ними мчались прямо на грузовиках солдаты из сеульского гарнизона. Отчаянно сопротивлявшихся японцев перебили, не задумываясь о таких вещах, как взятие языков или Женевская конвенция. За все время Март так и не вышел из сферы. Еще раз охватив место боя видением, убедился, что живых врагов не осталось, и облегченно выдохнув, сунул так удачно послуживший ему браунинг в кобуру. Только теперь навалилась усталость. Он лежал на спине, глядя в темнеющее сквозь яркий свет прожекторов небо, и улыбался. «Ребята, будем жить! Этот раунд остался за нами!» Лет 20 назад 4-й отдел штаба флота, занимавшийся, помимо всего прочего, разведкой и контрразведкой, стали называть особым. Никакого официального приказа на этот счет не было, но прозвище особиста намертво прикипело к служащим в отделе офицерам, сменив прежние обидные жандармы. Базировавшийся на Дальнем Востоке империи 3-й флот не был в этом смысле исключением, и в данный момент в особом отделе как раз происходило совещание. Докладывал поручик Шмелев, и главной темой была гибель Аргуни. «Так вы полагаете, гибель транспорта не была случайной?» — уточнил начальник отдела. «Так точно, ваше высокоблагородие. На японском корвете явно знали, куда и, самое главное, когда надо было идти на перехват». «Вы отдаете себе отчет, что именно это означает?» «Вполне». «Стало быть, в штабе завелась крыса?» «Вне всякого сомнения», — кивнул докладчик, слегка поморщившись от лексикона начальства. «И вы так спокойно об этом говорите?» «Я уверен, что течет не у нас». «И на том спасибо. Но хотелось бы знать, от чего такая уверенность». «Прошу прощения, но пока не могу открывать вам своих источников. Однако даю твердое слово, что как только выясню имя предателя, ваше высокоблагородие узнает об этом первым». «Темните? Ну да черт с вами. Что еще?» «Я уже докладывал, что появился один перспективный кадр». «Вы про этого мальчишку из приюта? Уж простите, поручик, но выглядит это все как водевиль. В душещипательном романе подобный поворот стал бы самым волнительным местом, но столь сильное проявление дара в таких условиях? Нет, такого не бывает. А если я скажу, что капитан первого ранга Матвеев оказывает этому юношу покровительство?» «Командир варяга?» «Так точно. Но он же сноб каких мало», — задумался полковник. «Вот-вот, но при этом славится своим умением переманивать к себе спецов и одаренных офицеров со всего флота. И если уж обратил внимание на подростка, то...» «Это неспроста. Вы совершенно правы, ваше высокоблагородие». «Есть что-нибудь еще?» «Как-нибудь. Перед самым началом боевых действий при загадочных обстоятельствах погиб директор приюта». «И что ж там загадочного?» «Видите ли, это произошло в тот момент, когда некие злоумышленники пытались ограбить ломбард». «Печально, но так бывает». «Коллежский асессор Воронин имел неосторожность прибыть с ними на одном автомобиле». «Это несколько более странно, но и такое случается». Автомобиль с места происшествия загадочным образом исчез, причем немногочисленные свидетели видели, как им управлял подросток. Тот самый? Это мы не знаем, то есть пока не знаем. «Интересное совпадение», — задумался полковник. «Как колобок. И от дедушки ушел, и от бабушки ушел. Значит так, продолжать наблюдение, без крайней необходимости ничего не предпринимать». «Слушаюсь», — вытянулся Шмелев, успев про себя подумать. «Это вы, ваше высокоблагородие, еще про посещение кладбища не знаете». В этот момент зазвонил телефон, и, поморщившийся от его дребезжащего звука начальник отдела, поднял трубку. Судя по вытянувшемуся лицу полковника, сообщили ему нечто не очень приятное, а когда он вернул трубку на место, все присутствующие невольно поежились. «Поздравляю, господа!» — буквально прорычал он. «Только что совершена диверсия на базе приватиров». «Ну, каковы последствия?» — не от большого ума поинтересовался кто-то за спиной Шмелева. «Вы, милостивый государь, меня об этом спрашиваете? А ну-ка быстро на место происшествия, черт бы вас всех подрал! Разобраться и доложить! Аллюр три креста, мать вашу!» Начальственный гнев лучше всего переживать, делая вид, что выполняешь какое-то важное поручение, поэтому все присутствующие не стали испытывать судьбу и, роняя стулья и расталкивая друг друга, дружно ломанулись на выход. «А вас, поручик, я попрошу остаться», — остановил Шмелева полковник. Начало утра ознаменовалось проливным дождем. Почти четверть часа тугие струи били по многострадальной земле, как бы желая смыть с нее кровь, а потом подул свежий ветерок и разогнал тучи, предоставив возможность ласковому солнышку согреть озлобившихся людей. Прошлым вечером Март не стал ничего никому объяснять, а просто вернулся в гостиницу, зачем-то прихватив с собой один из японских карабинов. «Это тебе», — сунул он трофей, не успевшему поучаствовать в драке Киму. «Спасибо», — тихо ответил тот, принимая подарок. Изнывающему от любопытства Витьке очень хотелось расспросить друга о случившихся ночью событиях, но, взглянув в его глаза, сам все понял и не стал докучать. «Я тебе покушать оставил», — вздохнул Ким. «Это правильно», — машинально кивнул Вахромеев. «Война войной, а обед по распорядку». Забравшись в чугунную ванну, Март открыл оба крана и потом не менее получаса отмокал в воде, постепенно увеличивая температуру. Но зато, когда выбрался, неожиданно почувствовал себя очень голодным и с благодарностью накинулся на оставленные товарищем харчи. Мгновенно покончив с ними, добрался до кровати и, не успев толком закрыть глаза, уснул. Когда он проснулся, дождь уже закончился, а верный Витька с увлечением чистил его Браунинг ХП, так замечательно себя показавший в ночном бою. «Очень доброе утро», — поприветствовал он товарища. «Ага», — кивнул тот, не прекращая своего занятия. «А откуда такое богатство?» «Ребята с Аргуни подарили. Классная вещь. Я бы сам почистил. Да тут делов-то. И вообще, я уже почти закончил. Вставай, умывайся и пошли завтракать». Оказавшись в столовой, Мартемьян сам поразился своему поистине зверскому аппетиту. Две тарелки каши с мясом, полдюжины бутербродов с сыром, ветчиной и соленой рыбой, два вареных яйца и целый кофейник на одного. Такого с ним прежде не бывало. Логично предположив, что это результат вчерашних затрат на постоянное поддержание сферы и прессинг диверсантов, он, отдуваясь, откинулся на спинку стула. А все же одаренный против обычного человека — это совсем не спортивный расклад. В одну калитку игра. Правда, одаренным на поле боя особо и делать нечего, риски слишком большие. Осколок там, случайная пуля, а того хуже прямое попадание снаряда и прости-прощай, Одесса мама. Неожиданно для себя пришел Вахромеев к умозаключению. «Март, тебя Семен Наумович к себе в кабинет зовет», — отвлек его от размышлений посыльный. «Прошу», — невозмутимо отозвался Вахромеев, допивая последнюю чашку кофе. «Сейчас подойду». «Срочно!» «Да иду я, иду». На столе у Беньямина лежала та самая подрывная машинка с антенной, которую Март накануне машинально сунул в карман, а потом забыл отдать старшим товарищам. «Не подумай, никто ничего не обыскивал, просто горничная пришла убираться в номере, а тут на столе такая цацка нарядная. Время военное. Я давно отдал распоряжение при всяких непонятных вещах сразу докладывать мне». «Вы бы лучше нормальным образом охрану аэродрома обеспечили». «Уже», — никак не отреагировал на легкое хамство юного героя управляющий. «Уже все сделано, но тебе от всех нас отдельная и очень серьезная благодарность». «Как говорила моя любимая бабушка, лучше маленькие 3 рубля, чем большое спасибо». «Дай угадаю», — столь же обаятельно, как нильский крокодил, улыбнулся Бен. «Твоя бабушка давно скончалась?» Март лишь пожал плечами, мол, все там будем. «Ладно, к вопросу о размерах нашей благодарности вернемся позже. А теперь давай-ка я тебе расскажу кое-что очень важное и точно нужное». «Весь во внимании». «Позавчера, когда случился бой, наши корабли подоспели очень вовремя и не дали состояться новые атаки на главные силы флота. Но главное не в этом. А в чем? Видишь ли, у врага появилось новое оружие. Очень мощное. Какие-то хитрые бомбы, которые летят далеко и точно. Пока шла рубка, Буран сумел подбить маршевый двигатель одному из кораблей, носителей новых бомб. В круговерти боя удалось отогнать этот бомбовоз подальше от основных сил японцев. Противник тоже понес потери и решил отступать. Наше начальство также предпочло отсидеться и не преследовать. Дескать, отогнали, слава богу. Тем более, что пришел приказ возвращаться на базу. А вот Зимин вцепился в этого бомбера мертвой хваткой и сделал вид, что связь на прием не работает. Погнался за японцем и добил-таки. И будь я проклят, если не разжился при этом чем-то очень ценным. Но тут на подмогу неприятелю прилетели сразу три корвета, а у Зимина, пока драка шла, один из маршевых тоже побило, ну и там еще по мелочи. Одним словом, он нам послал радиограмму с секретным кодом, ключ от которого знаем только мы. После чего увел Буран в одно из ущелий, где и затаился. Так что к вечеру закончим ремонт, и этой ночью группа наших пойдет на выручку. Выходит, штаб ничего не знает? Им и не надо. Есть у нас подозрения. Да и адмирал злой на Зимина за неподчинение приказу грозит его под суд отдать. Понятно. У меня одна просьба. Говори, что смогу, сделаю. Я должен лететь туда. Марта внутренне облегченно выдохнул, осознав, что не опоздал, что успел вовремя. Что не зря так спешил, рискуя и прорываясь через японский фронт. Вот уже двое суток перед ним маячила такая близкая и такая недосягаемая цель. А главное, дамокловым мечом висела угроза того, что найденная ниточка оборвется, что Зимин уже погиб. Зачем? Дождешься здесь, в безопасности. Завтра утром они вернутся, и все будет ровно. Внимательно глядя на него, зачем-то принялся уговаривать его Беньямин. Нет, мне обязательно надо там быть. Он отлично понимал, насколько опасным может оказаться этот рейд. Но также знал, что Зимин его единственная надежда разобраться во всей этой запутанной истории и вернуть свое имя. Оказаться так близко к цели и ничего не предпринять, а потом, быть может, навсегда лишиться последнего шанса и всю оставшуюся жизнь укорять себя за это? Нет, такого он точно не собирался допустить. Уверен? Вахромееву хватило одного взгляда, чтобы снять все вопросы. Ну не зыркай так. Надо же было проверить, спросить трижды. Ты думаешь, я тебе это зачем все рассказал? Парень ты головастый, руки тоже откуда надо растут, но самое главное — фартовый. А в таком деле без фарта никуда. Так что будь готов к отбытию. Мы, конечно, так не договаривались, — хитро улыбнулся управляющий. Ну, ты вроде только что сам попросился. Весь день Март провел, молча занимаясь ремонтом. Работал он истово и с полной самоотдачей. В обед к нему подошел старпом Ангары, так назывался корвет, который недружно чинили. Ну что, Юнга, пошли, запишем тебя в судовой журнал, как полагается. Будешь младшим техником-стажером. «Есть!» — браво вытянулся перед начальством Вахромеев. «Не тянись, у нас нравы попроще флотских. Ну так-то молодец, одобряю». Новости на базе приватиров разносились быстро, и когда уставший как собака Март вернулся к себе, его встретил вопросительный взгляд Кима. «Улетаешь?» — насупившись, спросил тот. «Надо, Вить. А как же я?» «Понимаешь, дружище, меня приняли в экипаж. Можешь поздравить, я теперь Юнга, рейдер, корвет, Ангара. Я когда про тебя у старпома спросил, Игорь Алексеевич и слушать не стал. Такие дела». «Я в курсе», — обиженно вздохнул тот. «Это Беньямин приказал меня в экипаж не брать, а оставить здесь». «Ну почему?» «Видишь ли, как оказалось, у меня талант ко всяким стреляющим штукам. К тому же я мелкий и гибкий, и потому могу забраться в любую щель, чтобы исправить повреждения в механизме пушки без демонтажа». Последние слова Витька произнес почти с гордостью, причем явно кого-то копируя. «Так это же здорово!» — искренне обрадовался за друга Март. «Ты всегда хотел найти свое место в жизни, и вот считай, что нашел». «А ну так, только...» «Что? Пока мы вместе были, с нами ничего плохого не произошло. Вместе мы из любых передряг могли выкарабкаться, а теперь...» «А вот этого не надо. Не время сейчас для таких предсказаний. Поэтому просто пожелай мне...» «Да что там мне? Нам всем удачи!» «Я буду за вас молиться!» «Тогда за нас можно не волноваться, светлая ты душа!» Спустя еще 10 часов группа из 5 рейдеров, не зажигая ходовых огней, со всеми возможными предосторожностями поднялась в ночное небо, взяв курс на восток. Март находился на своем, теперь уже законном месте, полулежа в противоперегрузочном кресле, которым снабжается каждый член экипажа боевого воздушного корабля. На голове у него были шлемофоны, самая настоящая кислородная маска, правда, пока отстегнутая за ненадобностью. Широкий шарф прикрывал шею. Короткая кожаная куртка на молнии с вместительными нагрудными карманами, крепкие штаны с усиливающими накладками и те самые десантные берцы. На поясе браунинг, через плечо перекинут ремень Маузера. Вооруженный очень опасен. Поехали. Отчаянно дымивший японский корвет тщетно пытался уйти от преследовавшего его рейдера, но тот вцепился в него мертвой хваткой и никак не желал отпускать. Выделенные адмиралом Генды силы прикрытия смогли отсечь русские фрегаты, но появление Бурана в последний момент, буквально вывалившегося из густой облачности, оказалось для сынов страны восходящего солнца совершеннейшей неожиданностью. Хуже всего было то, что для установки новейших управляемых торпед пришлось снять кормовое вооружение, и теперь нахальный русский пират мог безнаказанно расстреливать оказавшуюся беззащитной неитаку. Долго терпеть подобный японский командир не смог, и когда стало ясно, что отступить не удастся, а помощь не придет, он приказал разворачиваться. Экипаж принял решение Накамуры с воодушевлением истинных самураев, но было поздно. Проклятый гайдзин не собирался принимать честный бой, а продолжал гвоздить их своими снарядами, упорно держась за кормой поврежденного корвета. Ходовые двигатели выходили из строя один за другим, и скоро превратившийся в груду дымящегося металла корабль ткнулся в каменистую землю Кореи. «Взорвите секретное оружие», — отдал свой последний приказ Накамура. «Есть», — кивнул второй лейтенант Идзичи, но пробивший броню рубки тяжелый русский снаряд не дал им исполнить свое намерение. Взрыв, огонь и темнота. Долг тяжелее горы, а смерть легче перышка. Впрочем, далеко не все японцы погибли в бою. Один из уцелевших, артиллерийский констапель Иитиро, сумел укрыться рядом со своим орудием и терпеливо ждал, пока северные гайдзины давили все еще огрызающиеся скорострелки. Когда вражеский рейдер завис над ставшим ему родным кораблем, он бросился к последней уцелевшей 120-мм пушке и, вручную вращая штурвалы поворотных механизмов, навел ее. Вообще-то поразить летающий корабль снизу не самое простое дело. Поэтому бить защищенное гравитационным полем днище он не стал, выбрав себе другую цель в расчете, если не уничтожить, то обездвижить торжествующего победу врага. Движение ствола, прикрытого полубашней на вражеском борту, канонира Бурана засекли не сразу, дав время японцу прицелиться и выпустить один, зато очень точный выстрел в бронированную мотогондолу. На таком ничтожном расстоянии промазать надо было умудриться или родиться под самой несчастливой звездой. И Итиро справился на отлично. Тяжелый снаряд поразил цель, разбив лопасти винта и основательно раскурочив сам мотор, заодно перебив ведущий к главному двигателю энергокабель. Мгновенный ответный залп орудий ПКО вырвал орудие из станка, разорвав заодно на части самого артиллериста. Но поздно. «Что за нахрен?» — не сдержал раздражение Зимин. «Они нас подбили!» — с легким изумлением ответил вахтенный начальник Акинфеев, которого за юный возраст и цветущий вид даже друзья называли не иначе, как Васенькой. «Проклятие!» — выругался командир. «Штурмовая группа к бою. Разнести эту чертову лохань на запчасти, но найти что там?» «Кэп, ну почему вы уверены, что там что-то интересное?» «Выполнять!» — рявкнул вместо ответа Зимин, не имея желания распространяться, что его дар буквально вопил о чем-то очень и очень серьезном на борту этого проклятого корвета. Искать долго не пришлось. Боевики под командой боцмана Горыни, которого куда чаще звали Горынычем, по долгу службы неплохо знали номенклатуру вооружений боевых кораблей всего мира. А потому сразу же сообразили, что огромная торпеда или непонятная бомба с рулями, закрылками и антенной на корме корвета никак в нее не вписывается. «Хоть одна целая осталась?» — спросил командир после получения доклада. «Как раз одна и есть. Снять можно? Только если вместе с аппаратом. Хрен знает, как его разряжать. Приступайте». «Есть?» — кивнул старшина абордажной команды, после чего, немного помявшись, поинтересовался. «Что делать с уцелевшими?» «В расход», — равнодушно ответил Зимин, имевший свои счеты со страной восходящего солнца. Тем более на него, как начальника, не распространялись требования Гаагской конвенции. Там один европеец затесался. «Что за гусь?» «Англичанин вроде, по выговору. В форме техника». «Вот как?» – заинтересовался командир. «Тащите его сюда. Уверен, что этот перец каким-то образом связан с японским чудо-оружием». Через несколько минут слишком рыжего для японца пленника доставили на борт «Бурана». «Сообщите свое имя, фамилию и воинскую часть», – по-английски приказал ему Зимин. «Норман Калтроп», – затравленно озираясь, сообщил ему вражеский техник. «Я подданный британской короны и требую гуманного к себе отношения». «Послушайте, мистер», – цедя каждое слово сквозь зубы, отвечал ему русский командир. «Вы захвачены на вражеском корабле, в японской военной форме, во время ведения боевых действий. Но, как ни прискорбно, война до сих пор не объявлена, так что для меня вы и ваши хозяева не более чем пираты. И будь на моем корабле мачты, я непременно развесил бы вас всех на реях». «Простите, сэр», — взмолился англичанин. «Мне нет дела до этих желтолицых обезьян, но прошу вас, обойдитесь со мной, как белый с белым». «Значит, снабжать обезьян оружием против других белых ваша корона зазорным не считает, но к себе вы требуете гуманного обращения. Это ведь ты обслужил эти новые торпеды? Отвечай». «Да, сэр», — вытянулся рыжий. «Так точно, сэр». «И ты знаешь их устройство и принцип действия?» «Конечно, сэр!» «Кто знает, может, ты и переживешь сегодняшний день. Увести». Скоро демонтаж вражеского вооружения был окончен, и к Зимину подошел мрачный, как грозовое небо, стармех. «Что у вас?» «Поврежденный участок кабеля заменили», — как бы нехотя буркнул дед. «Но...» «Что «но»?» «Правый маршевый в хлам. Левый носовой в ходе боя тоже получил повреждение, греется, сукин сын, и не выдает больше половины мощности». «Лететь можно?» — вычленил из его доклада главный Зимин. «Можно, только тихо и печально». «Только этого нам не хватало. Починить сумеем?» «Маршевый исключено. Будь под рукой флотские мастерские и необходимые запчасти, можно было бы попробовать, но лучше под замену». «Твою мать!» «А что с трофеями?» — кивнул на все еще дымящийся корвет «Стармех». «Смогут они покрыть хотя бы часть затрат?» «Черт его знает», — честно признался командир. «Ты же знаешь, как с военных получать вознаграждение». «Все жданки прождешь». «Вот именно», — кивнул Зимин и показал на людей, возящихся со снятым вооружением. «Надо еще эту хреновину погрузить». «Вот что я тебе скажу, Владимир Васильевич», — хмыкнул дед. «Если грузить, то лучше на бот». «А смысл с его скоростью?» «Ну, у нас теперь не намного выше будет. А если эту, как ты выразился, хреновину спрятать, оно надежнее будет». «Флот потребует координаты». «Конечно. Только тогда и мы сможем что-нибудь потребовать. Скажем, новые двигатели по кругу. Честно сказать, они у нас все уже просят каши». «Хм», — задумался командир. «А ведь что-то в этом есть. Все новые, конечно, зажмут, но один выделит под замену, а остальные капитально отремонтировать могут и согласиться. Особенно если место такое, что за ним тебе самому лететь придется». «Ренат, ты точно татарин, а не израилево племени?» «Даже немного обидно», — усмехнулся уроженец Казани. «Вы разве евреям 300 лет дань платили?» «Значит так», — принял решение Зимин. «Эту мину или ракету погрузить на разведбот. Старше на нем пойдет Васенька». «Слушаюсь», — помрачнел Вахтин, хорошо знавший, что спорить с командиром бесполезно. «Всю техническую документацию, Вахтин и журнал и прочее к нам». «Есть». «Остальные по местам, готовятся к взлету». «И пошевеливайтесь, господа, японцы наверняка скоро будут здесь». Закончив раздавать приказания, командир собирался уже занять свое место в ходовой рубке, но тут к нему развернулся радист. «Кэп, у нас гости». «Сколько?» «Не меньше трех. Судя по позывным, 3 корвета. Сума, Акаги и кто-то еще». «Не один ли хрен?» — отмахнулся от излишних в данной ситуации подробностей Зимин. «Запустить двигатели». «Напомню, маршевый двигатель правого борта разбит, командир», — мрачно доложил по внутренней связи «Стармех». «Акинфеев, ты меня слышишь?» — с закаменевшим лицом осведомился приватир. «Так точно, Кэп», — прохрипел в ответ динамик. «Ты помнишь маленький грот за водопадом?» «Да, Владимир Васильевич, это недалеко совсем». «Значит, помнишь. Васенька, слушай меня внимательно. Иди потихоньку в эту долину и укройся там вместе с грузом. Ни на что не отвлекаться, в бой не вступать. Главное — сохранить груз. Понял меня?» «Ну как же так?» «Исполнять!» «Есть». «Ну а мы, господа», — повернулся к остальным обитателям рубки Зимин, «немножко поиграем с нашими друзьями». На Корейском полуострове легко найти пейзаж на любой вкус. Имеются высокие горы, просторные долины, девственные леса, морское побережье опять же. На счастье Зимина и его экипажа Буран смог дотянуть до гористой местности. А там, среди горных отрогов и вершин, его многоопытный капитан сумел, скользя над самой землей, едва не задевая днищем верхушки высоких сосен, отыскать в склоне одного из ущелий глубокую, с почти отвесными стенами промоину. Пробитая бурным речным потоком за многие сотни лет в мягком известняковом слое горы, она дошла до твердых гранитов, образовав длинный, почти ровный участок, самой природой, скрытый от чужих глаз. По дну ее и сейчас струился еле заметный ручей, русло которого то и дело перегораживали скатившиеся сверху здоровенные валуны и стволы рухнувших деревьев. Сверху теснину полностью скрывали густые кроны дубов и каштанов, но вот внутри им почти не за что было цепляться на крутых спусках. Здесь царил прохладный зеленый сумрак, наполненный голосами птиц, шумом ветра в листве где-то далеко вверху и таинственными шорохами леса. Найти среди тысяч подобных ту самую, где нашли убежище русские рейдеры, было очень непросто. Виртуозно втиснувшись в узкое тело промоины, почти касаясь крыльями консолями ее стен, Зимин плавно снизился, зависнув в паре метров над землей. Прежде чем совершить посадку, надо было расчистить площадку, убрав самые опасные валуны и корневища, способные пропороть днище бурана. Старпом и боцман взялись за работу, подготовив под выдвижные опоры дополнительные основания, призванные выровнять импровизированную взлетку. С этой же целью и передние стойки выдвинули минимально, лишь бы не касаться брюхом земли, а кормовые, наоборот, развернули до упора. Но, несмотря на все усилия, корабль встал с заметным дифферентом на корму, но главное – устойчивый, без опасности сползания вниз по склону. Им еще повезло, что отыскался такой длинный, почти ровный участок вместо привычного каскада порогов. Работу эту Зимин выполнил сам, не доверив никому другому. Когда все было закончено, он ощутил, что вымотался до предела, а спина мокрая от пота. Всем приступить к работам по маскировке, чтобы ни одного следа, ни одного намека не осталось. Лично проверю. Отправить дозор к выходу из ущелья. Не рассиживаться, шевелитесь, сукины дети. Самоотверженные без устали трудились все члены команды несколько часов, но умудрились качественно спрятать свой совсем не маленький рейдер, так что даже с близкого расстояния его было не разглядеть. Занятие это не являлось чем-то новым для экипажа. Миссии, выполнявшиеся в прошлом Бураном, часто относились к категории секретных и скрытных, так что камуфляж корпуса, запас маскировочных сетей на борту, инструменты, а главное, навыки проведения таких работ имелись в избытке. Руководил работами боцман, обладавший в этом вопросе непререкаемым авторитетом и опытом. Конечно, если на месте вынужденной посадки оказались бы поисковые команды японцев, им, пусть и не без труда, удалось бы обнаружить столь досадившего им противника, но пока их не наблюдалось. В бесконечных лабиринтах горных ущелий, террас и вершин, покрытых густыми лесами, отыскать ничтожный на фоне огромных скал и горных хребтов кораблик мудрено. Разведывательным ботам, промелькнувшим пару раз на горизонте, эта задача оказалась тем более не по зубам. «Что будем делать, Кэп?» — мрачно спросил у Зимина старпом. «Ждать», — кратко ответил тот. Давно ушедший со службы Ковторанг и среди приватиров сумел поставить службу так, что никому и в голову не приходило оспорить его распоряжение. Его даже называли командир, хотя на других частниках были только капитаны. В общем, раз приказал ждать, значит, будем ждать. А если драться, то драться. В морг, следовательно, противник отправится в морг. Пока же, памятуя, что самый страшный враг – это праздность, всем членам небольшой команды постарались найти занятие. Техники занимались ремонтом, артиллеристы и стрелки устраивали временные огневые точки. Судовой врач лечил тех, кого еще можно было спасти, а остальные? Остальных не было, ибо у приватиров любой механик мог встать к орудию, а штурман в случае надобности починить проводку. «Кушать будете?» — робко осведомился корабельный кок. Коротышка с безукоризненным пробором на голове, единственный обремененный изрядным лишним весом среди поджара и стройной команды. Злые языки поговаривали, что Зимин сманил его из какого-то ресторана в Москве, и теперь бедолага не знал, как покинуть место службы. Так это или нет, никому доподлинно было неизвестно, но вид у повара и впрямь был довольно мирный. Однако готовил он очень хорошо, а ничего иного от него и не требовалось. «Экипаж накормлен», — поднял воспаленные после бессонной ночи глаза приватир. «Обижаете, Владимир Васильевич?» «Хорошо, тогда подай мне в салон». Правило, что командир питается отдельно, осталось незыблемым с тех времен, когда флот был только морским, и следовали ему на Буране неукоснительно. Но подкрепить упавшие силы командиру не удалось. Не успел он поднести ложку ко рту, как прибежал вестовой с известием, что передовой дозор, выдвинутый к горловине ущелья, заметил группу японских разведчиков. Конечно, имелась незначительная возможность, что вражеский командир не слишком хорошо знает эти места и минует их укрытие, но по здравым размышлениям надеяться на это не стоило. И Зимин, зачем-то тщательно промокнув губы салфеткой, решительно поднялся и вышел из-за кутка, носившего гордое название «Салон». Вариантов оставалось немного. Даже если уничтожить неприятеля, скоро появятся еще, а главное, они вызовут подмогу. И тогда расклады станут совсем не в их пользу. Значит, рассуждал Зимин, надо идти навстречу противнику, уничтожить его и постараться увести в другом направлении. Старпом, остаетесь за главного. Штурмовая группа пойдет со мной. И радист. Вы оставшимися силами обеспечите оборону периметра и продолжите ремонт. Соблюдать режим полного радиомолчания. Работать только на прием. Все, видя, что Старпом хочет возразить, жестко пресек его поползновение. Выполнять. Времени на разговоры нет. Быстро снарядившись и прихватив излюбленную им снайперскую винтовку, Зимин во главе небольшого отряда самых злых до драки главорезов поспешил навстречу врагу. Засада удалась. Дав пятерке разведчиков зайти прямиком в ловушку, рейдеры кинжальным огнем перебили их. И, не задерживаясь, пошли в противоположную от родного Бурана сторону. Вскоре они заметили новую, куда более многочисленную группу преследователей, а еще спустя час над ними пролетел разведбот. «Ну все, добегались», — сплюнул от досады боцман. «Сейчас узкоглазые высадят перед нами десантников, а те, кто сзади, погонят нас прямо им в пасть». «Ну да», — с полуслова понял его командир. «Стоит сцепиться с ними в перестрелке, как они свяжут нас с боем и снова подтянут подкрепление. И так, пока не передушат, как курчат». «Что будем делать, Кэп?» «Ходу, Горыныч, ходу, делаем ноги». Все же привыкшие передвигаться по небу приватир не были приучены к долгой беготне по горам, а потому к ночи изрядно вымотались. Японские же десантники, напротив, умели это делать очень хорошо, а потому не спешили, действуя настойчиво и умело. Пока что Зимину и его бойцам удавалось ускользать из расставляемых ловушек, но время работало против них. Ближе к вечеру усталый радист с помощью других бойцов закинул на самую высокую сосну проволоку и попытался выйти на связь. Говоря по совести, надежды на это не было почти никакой. Но то ли облачность была в тот день слишком низкой, то ли еще какой-то непонятный фактор улучшил прохождение. Только внезапно ему удалось обменяться с базой позывными и получить коротенькую радиограмму. Расшифровав с помощью личного кода послание, Зимин сверился с картой, после чего зашифровал ответ и отдал его радисту. Никто из подчиненных не решился задать своему командиру вопрос, но их полные надежды и взгляды были куда красноречивее слов. Нужно было ободрить бойцов, и капитан приподнял руку, привлекая к себе внимание. «В общем так, братцы», — хрипло выдохнул он, — «наши идут на помощь, осталось продержаться совсем немного. Сейчас под покровом темноты выйдем вон на ту сопку и засядем там. У нее с двух сторон обрывы, а на вершине скальные выступы. Готовый форт для обороны. Я понимаю, что устали, но надо собраться с силами и сделать еще один рывок». «Стало быть, не бросили нас?» — повеселели подчиненные, и только многоопытный Горыня недоверчиво блеснул глазами, но перечить не стал. «Русские своих не бросают», — веско заметил Зимин. «Ну что, отдохнули маленько? Тогда за мной». Судя по всему, рейдер «Ангара» в прежние времена был обычным грузопассажирским транспортом, который впоследствии переоборудовали и вооружили. На это ясно указывал слишком просторный для военного корабля трюм и почти полное отсутствие тяжелых орудий, за исключением двух 130-мм универсалок. Впрочем, для вразумления непонятливых этого арсенала было вполне достаточно, а ни на что больше быстроходный частник и не претендовал. Зато в шикарных внутренних помещениях всегда можно было укрыть какой-нибудь незадекларированный груз. А мощные маршевые двигатели с легкостью позволяли оторваться от любого преследователя в здешних просторах. Надо сказать, что приватиры совсем не брезговали контрабандой в мирное время и уж, конечно, не упускали свой шанс в военное. Свой первый полет в качестве члена экипажа Март начал в приподнятом настроении. Небо было его мечтой в обеих жизнях, и вот теперь она осуществилась. Дар позволял ему чувствовать, как работают двигатели системы обеспечения воздушного корабля, а кроме того, отслеживать обстановку в небе и на земле. Для полного счастья не хватало только, чтобы ему доверили управление. Но, как говорится, лиха беда начала. «Нравится?» — подмигнул ему напарник, молодой веснушчатый парень по имени Миш Круглов. «Очень. То-то». Обменявшись приязненными улыбками, молодые люди хотели было вернуться к своим обязанностям, но тут по внутренней связи раздался вызов. «Технику стажерову Хромееву немедленно прибыть в ходовую рубку». «Принято», — отозвался в микрофон Март и отстегнул ремни. «Шлепай», — напутствовал его Михаил. «Если спросят по приборы, скажи все путем». «Слушаюсь, господин начальник», — шутливо вытянулся в Хромеев и двинулся в сторону надстройки. Впрочем, как оказалось, вызвали Юнгу вовсе не из-за приборов. Стоило Марту появиться в рубке и сделать доклад, мол, такой-то и такой-то явился по вашему приказанию, как из-за спины криво усмехающегося боцмана двое приватиров выволокли взъерошенную Витьку. «Тебе знаком этот персонаж?» С индифферентным видом поинтересовался капитаном горы Василий Петрович Муранов. Лет 40, невысокий, немного тяжелевший. Короткий ежик черных волос, модные усы с щеточкой делали его немного похожим разом и на Чаплина, и на Гитлера, и на Блюхера с Ягодой. По крайней мере, такие ассоциации всплыли в памяти Марта в тот момент. За широкими бронестеклами ходовой рубки царила ночная облачная мгла, почти не нарушаемая едва обозначенным серпом молодой луны. Здесь же, на мостике, скудно освещенном слабенькими дежурными лампами, только приборы мягко сияли особой ночной подсветкой, придавая лицу пойманного безбилетника лукавое выражение. «Так точно», — вынужден был признаться Март, у которого, наряду с толикой досады за излишнюю самодеятельность друга, в душе все же потеплело. «Это ты его провел на борт?» «Никак нет», — совершенно искренне и четко дал он ответ. «Правду говорить легко и приятно». «Очень интересно», — с явным скепсисом в голосе отозвался Муранов. «Я действительно сам пробрался», — попробовал было влезть в разговор Ким, но, получив от боцмана подзатыльник, поспешил заткнуться. «Тихо», — внушительно велел тот и для верности сунул мальчишке под нос почти пудовый кулак с вытатуированными на волосатых пальцах буквами «Вова». «И что мне прикажете с вами делать?» «Понять и простить», — не задумываясь, ответил ему Март, вызвав дружный смех всех присутствующих, включая сурового боцмана и обоих конвоиров. «Интересное предложение», — ухмыльнулся Василий Петрович. «Но ты понимаешь, что если твой дружок что-нибудь напортачит, отвечает тебе?» «Так точно, его косяк, мой косяк», — с готовностью согласился Вахромеев. «Как ты сказал? Косяк? Что ж, довольно точное определение». «Господин капитан», — обратился к нему Март, легонько скользнув в сферу и ненавязчиво оказав умиротворяющее воздействие. «Мы с Виктором из одного приюта, всю жизнь вместе. Не наказывайте его строго. К тому же он неплохо разбирается в оружии. Если что случится, поможет с ремонтом и вообще...» «Ладно», — подобрел Муран, — «возвращайся на место. И зайца своего прихвати». «Нифига себе ты учудил», — покачал головой Вахромеев, как только они покинули рубку. «Честно говоря, не ожидал от тебя таких талантов». В центральном электрощитовом отсеке на освещении не экономили. После полутьмы рубки и переходов Марту даже пришлось прищуриться, глядя на взъерошенного после не самой дружелюбной встречи с приватирами Кима. «Я всегда знал, что ты меня недооцениваешь», — беспечно пожал плечами Витька и, видя, что друг не сердится, поспешил перейти в наступление. «Зато теперь уж точно все в порядке будет. И вообще думал, ты самый хитрый. Раз и улетел без меня, катану свою забыл. А еще мне Иваныч Лимонок в долг поверил». «И где это все?» — не скрывая скепсиса, осведомился Март. «Отобрали, как только обнаружили», — насупился Витька, — «но меч обещали отдать». «Вот только его мне и не хватало», — пробурчал в ответ Вахромеев, у которого появилось нехорошее предчувствие. «Он действительно совсем забыл про острую, как бритва, катану. И к лучшему. Да и зачем на борту воздушного корабля такая железяка? А теперь, после подарка судьбы, меч наверняка придется задействовать». «А это означает...» «Ни хрена хорошего это не означает», — мысленно выругался он. «Однако судьбу не обманешь, как ни крути». «Я еще хотел СКС прихватить, но не вышло», — продолжал свой рассказ неугомонный Ким. «Что прихватить?» — удивился Март. «Самозарядный карабин Симонова или СКС-40. Типа того, что у деда Игната, но другой конструкции, намного лучше. Их только в прошлом году приняли на вооружение. Думал, тебе как раз подойдет». «Но за карабином», — подытожил Вахромеев, — «следили гораздо тщательнее, чем за гранатами, так?» «Ну, в общем, да», — вынужден был признаться предприимчивый сын русского и корейского народов. Купил, нашел, едва ушел. Хотел взять, да не смогли отдать. Ну чего ты, шмыгнул носом приятель. С твоим Маузером или Браунингом разве много навоюешь? Я тут младший техник, назидательно заметил Вахромеев. Мне в атаку ходить не положено. Мы на Аргуне вообще пассажирами были, а видишь оно, как обернулось. Ладно, горе ты мое луковое. Проходи, знакомься, мой напарник Круглов. Миша протянул руку Витьке тот. «Очень приятно», — попытался проявить вежливость Ким. «Откуда он тут взялся?» — тихо спросил устраивавшуюся в кресле Марта техник. «Безбилетный пассажир», — развел руками Март. «Мы с ним из приюта вместе, не захотел один оставаться». «Да ладно», — захохотал в ответ Круглов. «Тогда точно наш человек. Ты хоть познакомь нас». «А, точно. Извини, Миш, это Виктор Ким, мой друг и большой любитель всяких стреляющих штуковин. Так что, если у тебя имеется личное оружие, держи от него подальше. Нет, воровать не станет, но разберет и почистит, это как пить дать». «Привет, Виктор», — ухмыльнулся подобной характеристике Круглов и протянул Киму руку. «Меня можешь Мишкой звать, я электротехник». Но дальнейшим обсуждением и разговором положил конец ревущий сигнал боевой тревоги, разнесшийся по отсекам. Мартемьян, которому пока не успели ни провести обучение, ни назначить самостоятельный пост согласно боевому расписанию, повернулся к Круглову, ожидая распоряжений. «Не дергайся, Вахромеев, ты пока прикреплен ко мне, а мое место здесь, рядом с главным распределительным щитом. Вот наше царство», и он почти царским жестом показал на широкую панель с различной пусковой и регулировочной аппаратурой. «Реостаты, регуляторы, защитные автоматы, предохранители, реле, контрольно-измерительные приборы и сигналки. Знакомые понятия?» «Есть немного. Но поверю на слово. Учтите, господа новички и корейские зайцы, без нас Ангара ничего не сможет. Мы должны быть готовы быстро исправить любое нарушение или перебросить цепь на резервный канал. Ты пока никуда не лезь, просто смотри. Ну разве что я сам тебе скажу. Релюшку от предохранителя отличаешь?» «Мишка, хочешь, я тебе сейчас по всей архитектуре энергоснабжения вашего сарая пройдусь и расскажу, что зачем и почему?» Немного иронически предложил Март, перебиравший в числе прочих во время ремонта этот щит. «Обязательно расскажешь», — отмахнулся Круглов, — «только чуть позже. Сейчас уж, прости, не досуг». «Кому не досуг, а кому и очень даже», — пробурчал Вахромеев, внутри которого вдруг проснулся дипломированный авиаинженер из будущего. «Нашелся тут тоже. Человек из прошлого. Электрик из забора строительного ПТУ», — пробурчал он и сам улыбнулся над нелогичностью собственной реакции. «Действительно, а кем Мартемьян мог выглядеть для Мишки? 16-летним подростком, у которого априори не могло быть никакого образования, тем более опыта, который наверняка и такого масштаба ГРЩ, главный распределительный щит, в жизни не видел, и тем более не работал на нем оператором». «Не обижайся», — словно подслушав его мысли, сказал примирительно Михаил. «Ты парень головастый, быстро все освоишь». «Все непременно, барин», — немного ернически ответил Вахромеев, но Круглов не обратил на эту эскападу никакого внимания. «Все. Теперь никакой болтовни, только по делу, коротко и четко». «Есть», — по-уставному ответил застыдившийся своего поведения Март. Спустя час, когда пошедшие на помощь Зимину приватиры достигли заданного района, первое, что они увидели, оказался вражеский корвет. Шедший над самой землей японец явно что-то выискивал, а потому не сразу заметил, что появились новые действующие лица. Случись им встретиться один на один, он легко бы расправился с любым из русских рейдеров, но с пятерым ему, конечно, было не совладать, особенно если они нападут одновременно. И хотя приватиры пришли сюда не для боя, упускать такую цель было не в их правилах. Обменявшись короткими кодовыми сигналами, частники разделились. Четверо начали разворачиваться, беря противников в клещи, а самую скоростную из них, Ангару, Муранов тихо увел в сторону. «Жаль, что мы не будем участвовать в атаке», — вздохнул кто-то из вахтенных. «Опять вся слава жуку достанется». «И все японские снаряды тоже», — процедил не выпускающий из рук штурвала Муранов. «Держу пари, что у японцев на борту есть хоть один одаренный». «Вы в этом уверены, Василий Петрович?» — немного испуганно воскликнул мечтатель. «Скоро узнаем», — мрачно хмыкнул капитан. Судя по всему, он оказался прав. Стоило приватирам зайти в атаку, как японский корвет резко взмыл, ловко увернувшись от посланных в него снарядов. Земля на том месте, где он только что находился, расцвела огненными цветами, а потом донесся грохот разрывов. Впрочем, и на русских кораблях капитаны свой хлеб ели не зря. Несмотря на неудачу первого залпа, они не стушевались, а бросились в погоню, не давая своему врагу огрызаться. Стоило корвету начать разворачивать главный калибр в сторону одного из назойливых каперов, как остальные начинали атаковать со всех сторон, не давая противнику прицелиться. Все же, если по вертикали японец мог действовать быстро, то в маневрировании по горизонтали инерция большой машины создавала существенные ограничения. А четверка преследователей, грамотно расположившись на этажах, била слаженно, закрывая сектора и загоняя противника прямиком под залпы. Такая канитель могла продолжаться довольно долго, но Муранов и его люди не собирались за ней наблюдать. Пока шел бой, радист несколько раз выдал в эфир кодированный сигнал, известный всем приватирам. Ответа пока не было, но... «Это здесь», — неожиданно для всех подал голос Март, заставив вздрогнуть Круглова и задремавшего было Кима. «Ты о чем, стажер?» — удивленно поинтересовался Мишка. «Это здесь», — уверенней повторил Вахромеев и нажал кнопку вызова внутренней связи. «Что еще?» — прохрипел в динамике недовольный голос Старпома. «Объект прямо под нами». «Что, мать вашу, вы там что, до Шила добрались?» «Никак нет, повторяю, объект под нами, замаскированный, сохраняет радиомолчание». «Вахромеев, ты что ли? Ну-ка марш в ходовую рубку». «Слушаюсь». «Марик, ты с ума сошел?» — оторопело посмотрел на товарища Круглов. «Не мешай ему», — покачал головой, сообразивший, в чем дело, Ким. «Стажер Вахромеев по вашему приказанию прибыл», — отрапортовал Март, появившись перед командованием. «Это что сейчас было?» — бурая взглядом мальчишку, рыкнул Муранов. «Точно вам говорю», — твердо отвечал им Вахромеев. «Внизу наши. Прячутся в небольшой долине. Там еще водопад, а за ним что-то вроде грот или каверны». «Вот как?» — нехорошо прищурился капитан. Некоторое время в рубке царила гробовая тишина. «Есть там такое место», — решился нарушить ее штурмом. «Точно?» «Да. Тогда спускаемся. Но учтите, и ты, Юнга, и ты, защитник. Если что...» Если что не случилось. Внизу и впрямь оказалась маленькая долина с водопадом, где под прикрытием падающей ледяной воды обнаружился грот со спрятанным ботом.